счастьем фиалковые глаза баронессы. Да, но ведь это она была урожденная Цу Штакельберг унд Вальдек, с мгновенным испугом вспомнил Жовтяк. Она, а не он. Он был просто Клеттерер. Да-да, штабс-капитан Клеттерер, Отто Иванович почему-то. Но тут же немедленно Геннадий Тарасович вспомнил другое радостное, счастливое. Она сказала тогда, эта мамаша воскликнула: «Мое дитя, мой мальчик, мой сын, я добьюсь для тебя сохранения нашей фамилии. Ты будешь бароном Цу Штакельберг унд Вальдек». Она это воскликнула, и это будет доказательством для моего майора. Он не посмеет усомниться, когда я вспомню эту деталь, не посмеет. Прижимая к себе кулек, улыбаясь, вздергивая бровями, не помня себя в буквальном смысле этого слова, Жовтяк добрался до дому, сбросил шубу, даже не повесив ее на распялку, заперся на все свои наихитрейшие запоры и засовы, засучил рукава и жарил все мясо сразу, выпил две большие рюмки водки, плотно поел, и только тогда стал лаять собакой. Лаял он уже много лет, и, как сам про себя, будучи в хорошем настроении, удачно скаламбурил, недурно в этой узкой специальности насобачился. Дело заключалось в том, что жил Геннадий Тарасович всегда один, считая, что всякий брак есть хомут, и что одни только дураки женятся и плодят детей, которые впоследствии садятся родителям на шею, и все только лишь требуют, а если дают, то родителям бедным. Быть бедным Жовтяк не хотел, позволять же садиться на шею было не в его правилах. Так что здесь образовался как бы заколдованный круг. Что же касалось брака без детей, то тут Жовтяк рассудил, что зачем же тогда и надевать себе на шею хомут? И потому он был приятелем многих дам в городе, которые его навещали, что ему не слишком нравилось из-за свойственного женщинам любопытства. Он больше любил сам навещать своих приятельниц, которые уважали его как профессора, знали его вкусы как гастрономические, так и по части иных утех. Если устраивали ему сцены, то не слишком скандальные, потому что сами имели мужей, семьи и отлично понимали, что Геннадия Тарасовича женить на себе нельзя никаким принудительным способом. Мужчина он был многоопытный и огрызаться умел столь величественно, что незадолго до войны одна очень интеллигентная и одаренная по музыкальной части консерваторка даже в обморок упала на улице, услышав оценку ее нравственности, данную Жовтяком, весьма категорической и краткой форме. Еще до войны дважды в неделю приходила убирать квартиру Жовтяка и крахмалить ему рубашки, а также немного готовить, вдова попа из Ямской слободы, некая очень толстая, молчаливая, на могучих ногах особа, Капитолина Федосеевна, которую профессор называл попросту Капа. Эта самая Капа, очень преданная Геннадию Тарасовичу, и присоветовала ему купить для охраны своей коллекции, она единственная была в курсе дела, хорошего злого пса. Идея Жовтяку понравилась. Пса Капитолина Федосеевна привела на цепи и в намордники, и пес действительно хорошо и громко со свирепыми интонациями лаял, когда кто-либо подходил к дверям профессорской квартиры. Но что-то в собаке казалось профессору подозрительным. Не хватало в этом бегом кобеле той неистовой злобы, того хриплого лая с пеной на морде и того выражения кровавых глаз, которые могли бы окончательно успокоить Геннадия Тарасовича в смысле охраны его ценностей. И начал он, согласно проштудированной книге о дрессировке, учить своего кобеля. Учил Жовтяк строго, до того строго, что бегая пес однажды задал своему плешивому и душистому мучителю такую встряску, что профессор не только сделал себе положенное количество уколов от бешенства, не только пролежал неделю в кровати, но и приказал пса увести и усыпить. Другого он себе не завел, но от Пегова еще в период занятий с ним сам научился лаять. И научился в совершенстве, даже в некотором роде перещеголял пса-учителя свирепостью, подвыванием и артистическим захлебыванием с перехватом.